12. Подводя итоги всему сказанному, отметим прежде всего, что Хомяков не на словах, а на деле стремился к построению христианской философии. Для всей его мысли живое чувство церкви и разумение ее смысла имели решающее значение. Хомяков уже целиком стоит вне тенденции секуляризма. Он сознательно и без колебаний пытался исходить из того, что открывалось ему в церкви. Однако дух свободного философского исследования ни в чем не был стеснен у него. Само церковное его сознание было пронизано духом свободы. Именно эта внутренняя свобода, ненужность в церкви авторитета и определяют духовный тип Хомякова, определяют и основные линии его мысли. Хомяков выводит из своего церковного сознания невозможность остаться на позиции индивидуализма. Он начинает первый разрабатывать антропологию в духе соборности. Можно, конечно, сказать, что то, что в учении Хомякова присваивается церкви, совершенно аналогично трансцендентальной сфере в немецком идеализме, в котором ведь тоже личность находит себя и в познании, и в морали, и в творчестве, лишь восходя к трансцендентальным началам. Здесь, конечно, есть формальная аналогия. Но есть и то существенное различие, что церковь для Хомякова есть первореальность. Принцип соборности, преодолевающий индивидуализм и в гносеологии, и в морали, и в творчестве, по самому существу онтологичен. И именно потому, что соборность не есть коллектив, а церковь, то есть первореальность, уходящая своими корнями в абсолют. Гносеологический онтологизм, как он раскрывается у Хомякова, неотделим от церкви как бога человеческого единства, и это очень существенно отличает онтологизм Хомякова от аналогичных построений в позднейшей русской философии. Та внутренняя раздвоенность, то совмещение онтологизма и трансцендентализма, которое мы видим у Хомякова в его пристрастном отношении к рассудочному знанию, показывает, что не все в его философии вытекало из его сознания церкви. Хомяков сам в себе не замечал скованности его мысли началами трансцендентализма, не до конца понимал, насколько в последней своей глубине трансцендентализм глубочайше связан с религиозной трагедией Запада. Хомяков остро это чувствовал и потому и верил, что на основе идеи церкви возможна совсем другая установка в философии, чем на Западе. Но в критике Запада он ставил ударение на его рационализме. Рационализм связывал с рассудочным познанием и этими своими характеристиками лишь запутывал и затемнял проблему, перед которой он стоял. Основная тема Хомякова была в том, чтобы извлечь из идеи церкви, в православном ее понимании, основы философии и всей культуры. Но на этом пути он незаметно сошел с церковной почвы и стал на почву чужой ему секулярной системы, в идеях трансцендентализма, который вообще есть высший продукт секулярного сознания. Внутренняя незаконченность построений Хомякова не должна, однако, ослаблять в наших глазах тот огромный шаг в разработке философской проблематики, который был им сделан.